Глава 5. Дворец Уайтхолл, Лондон. 28 сентября, лето Господне, 1583. Еще одно утро с высокими голубыми небесами и теплым светом. Я отправился на ялике в Уайтхолл, высадился у Вестминстер-Стейрс, ближайшего к дворцу причала, открытого для публики. На широкой глади Темзы играли отблески солнечных лучей, а когда налетал легкий ветерок, поднимались белые пузыри. Я сидел в лодке и смотрел, как гребец прокладывает себе путь среди целого флота мелких лодчонок, доставлявших товары и пассажиров вверх и вниз по течению в разные концы Лондона или устремлявшихся на восток в доки. От пристани я двинулся обратно по Кинг-стрит вдоль ограды дворца к Холбингейт, огромным воротам, сквозь которые проходит главная лондонская дорога на запад, соединяя захватившие немалую площадь официальные строения и частные апартаменты Уайтхолла с турнирной ареной и парком Сент-Джеймс по другую сторону. Привратницкая, три этажа красного кирпича, с восьмиугольными башнями по углам в английском стиле и просторными помещениями над центральной аркой, охраняется дворцовой стражей, и в этом туннеле всегда полно народа. Ибо всем путникам, направляющимся в ту или обратную сторону, приходится проходить через него. Эбигейл толково выбрала место встречи, ибо легче всего остаться незамеченным в толпе. Где-то рядом церковные колокола пробили 11. Я ожидал возле прохода через восточную башню, который предназначен для пешеходов. Через центральные ворота проезжали запряженные лошадьми и мулами телеги, поднимая с пересохшей дороги облака пыли. Торговцы везли свое добро во дворец или в город. Мимо пробегали люди с грузом на спине или лотками перед грудью, так что мне приходилось прижиматься к стене, давая им дорогу. Какая-то беззубая старушонка чуть ли не в лицо мне ткнула грязной ладонью, требуя денег или пищи, и я отскочил в испуге. По опыту мне было известно, стоит подать хоть пенни, и тут же неведомо откуда набежит сотня попрошаек, но лицо старухи выражало такое отчаяние, что ей я отказать не мог. Скрюченными пальцами она с трудом ухватила милостыню, другой рукой вцепилась в мою куртку и подтянула меня поближе к себе. «Веревка пеньковая сплетется, и Англия в прах разобьется!» — прокаркала она мне в лицо, обдав зловонным дыханием. «Берегитесь, сэр! Знамение повсюду!» Распухшим дрожащим пальцем она указала на небеса, затем выпустила-таки меня и растворилась в толпе. Я смотрел ей вслед, ломая голову над странными ее словами. Но тут ко мне скользнула другая фигура в легком плаще, и я, хоть и стыдясь самого себя, пожалел о проявленной щедрости. Сейчас набегут. А я не столь богат, чтобы отделить милостыни всех страждущих. Но женщина, подойдя ко мне, прошептала мое имя голосом отнюдь не уличной побродяжки, но образованной дамы. «Эбигейл! Тш! Только бы нас не увидели! Зайдите со мной подарку!» Мы углубились в тень арки. Сырость холодных камней впилась в мои кости, проход был узкий, нас толкали, порой с ругательствами, и мы вынуждены были прижаться к стене. Эбигейл прятала лицо в складках капюшона. «Они взяли не того человека», — без лишних предисловий шепнула она. «Я не знала, кому еще могу сказать об этом». «Почему вы так уверены?» «Потому что сэр Эдуард Беллами пытался поухаживать за мной. И мы вместе смеялись над ним, Сесилия и я. Конечно, нехорошо с нашей стороны, но он такой жалкий урод. Ни одна женщина и не поглядит на него, пусть он и богат. Разве что она совсем отчаяется». Девушка смущенно потерла пальцами горло, как бы извиняясь за вырвавшиеся у нее слова. «Но сэр Эдуард настоящий джентльмен. Несправедливо сваливать на него такое злодейство. А что он не был тайным возлюбленным Сесилии, в этом я могу присягнуть». Убийцей мог оказаться и не тот, кому она ходила на свидание. Достаточно, чтобы кто-то знал о встрече. Может быть, ее возлюбленным был кто-то из друзей сэра Эдуарда. Нижняя часть ее лица виднелась из-под низко надвинутого капюшона, и я заметил, как девушка в сомнении прикусила нижнюю губу. Все равно не поверю, чтобы он кого-нибудь убил или был к этому причастен. Он кроткий человек. Бывало и такое, что кроткие да тихие становились убийцами. Она покачала головой, на этот раз решительнее, не сходится. Сесилия купила у него старую одежду, чтобы переодеваться мальчиком. Так и было. А дворцовые стражи поспешили арестовать сэра Эдуарда, чтобы показать королеве, как ловко они распутали дело. Но я не за этим вас позвала. Есть еще кое-что. Она поманила меня поближе и вытащила из-под плаща бархатный мешочек, завязанный поверху лентой. Леди Ситон перебрала вещи Сесилии, чтобы вернуть их отцу. Заговорила она так тихо, что ей пришлось почти прижаться ко мне лицом, иначе я не разбирал слова. Моей щеки коснулось теплое девичье дыхание. Думаю, она рассчитывала найти что-то, что указывало бы на тайную связь Сесилии. Да не нашла. Ничего не знала про подушку. Какую подушку? Это была ее самая любимая вещь. Сесилия сама вышила эту подушку еще в детстве. Цитата из Библии, цветочная рамка, ну, вы знаете, как обычно. Она клала ее в свою постель. И поначалу я думала, что это просто сувенир на память, чтобы не так скучать по дому. Но однажды Сесилия показала мне, как она распускает шов и прячет тайные подарки внутрь. Девушка передала мне бархатный мешочек. Я взвесил его на руке, легкий, а внутри что-то побрякивает. Дары ее поклонника. Все, что она зашила в подушку. Не знаю, будет ли вам от этого прок. Я сама никакого намека в них не вижу. Но, может быть, вы что-то поймете. Только поскорей, а то все спешат обвинить сэра Эдуарда, и будет ужасно, если его казнят. Эбигейл детским умоляющим жестом потянула меня за рукав. На кольце есть рисунок, герб. И это не герб белыми. Правда, я не знаю, чей он, но вы могли бы отдать его лорду Берли, он, наверное, разберется. — Может быть. — Вы кому-нибудь еще говорили об этих подарках? Девушка смущенно отвернулась, но затем снова обратила взгляд ко мне и решительно покачала головой. Мне показалось, что-то она утаивает. Чуть было не проговорилась, когда арестовали сэра Эдуарда, но я не могла напрямую обратиться к лорду Берли. Я помню, что вы мне говорили, если убийца кто-то из придворных, ему известно, что мы с Сесилией дружили, ведь так? И он может опасаться, что она доверила мне свои тайны и захочет мне тоже заткнуть рот. Девушка приоткрыла обращенное ко мне лицо, и даже в тусклом свете подарка я увидел, как она бледна, как дрожат ее губы, хотя она мужественно пыталась справиться со страхом. Вы очень отважно поступили, доставив мне вещи, Сесилии. Большое вам спасибо. Уверен, это поможет найти убийцу. Пытаясь подбодрить девушку, я сжал ее хрупкие плечи. Что же до грозящей вам опасности? Думается, злодей, если то не был сэр Эдуард, рад радеханек, что подозрение пало на другого человека, и предпочтет оставаться в тени. Зачем ему привлекать к себе внимание еще одним преступлением, коли появился шанс остаться безнаказанным? Думаю, все зависит от того, почему он убил Сесилию, — проницательно возразила Эбигейл. Бывает так, что мужчина убивает женщину, потому что сделал ей дитя и не хочет жениться. О подобных историях все мы знаем. И поначалу во дворце все думали, что в этом причина. Но то, как он выложил ее тело... Девушка содрогнулась. Это наводит на другую мысль. Может быть, он убил ее, потому что она узнала лишнее? И теперь он позаботится о том, чтобы ее подруги не проговорились. Ведь она могла поделиться и со мной, да, сэр? Глядя в ее серьезное личико, я подумал, что до сих пор недооценивал Эбигейл Морли. Она в точности повторила мои собственные мысли. Я гадал даже, вела ли себя леди Ситон в тот вечер столь сдержанно и настороженно из страха перед сплетнями, или же у нее был иной мотив. Я вновь ласково сжал плечики девушки. «Почему вы так думаете?» Сесилия намекала, будто ей стали известны опасные тайны. «Одно только». Эбигейл со страхом оглянулась по сторонам. С тех пор, как она стала встречаться с этим человеком, она все время говорила о пророчествах. — О каких пророчествах? — Да вы знаете, которые по пенсу за пару, мол, дни королевы сочтены, Англия погибнет, на любой улице можно этого наслушаться. — Только что я слышал нечто подобное от старой ведьмы. Веревка пеньковая сплетется, и Англия в прах разобьется. Девушка энергично закивала. «Любимое пророчество бедняков!» «Вы догадались, при чем тут пенька?» Она еще более приглушила голос. «Этой веревочкой повязана династия Тюдоров. Генрих, Эдуард, Мария и Филипп и Елизавета». Примечание. Английское слово «хэмпинка» представлялось черни, составленным из первых букв имен монархов династии Тюдоров. Генрих VII, Эдуард VI, Мария I, Филипп II Габсбург, муж Марии, Елизавета I. Конец примечания. Старухи поминают пеньку, пророча гибель Англии со смертью последней из Тюдоров. Сесилия на зубок знала все эти предсказания. Давно? Или такой интерес появился у нее лишь недавно? В последний месяц. Эти мысли ей тот мужчина вбивал в голову, не иначе. Я предупреждала, эти пророчества отдают изменой, а она только смеялась, будто ей дела нет, и отвечала, мол, все об этом твердят. Она заговаривала о религии или о том, кто унаследует престол? Нет, ничего такого. Сесилия была обижена на королеву, но по личным причинам. Спохватившись, Эбигейл зажала себе рот рукой и добавила тревожно: «Этого, наверное, не следовало говорить». «Эбигейл». Я заглянул ей в глаза и постарался говорить как можно убедительнее. «Расскажите мне все, что может помочь. За что она сердилась на королеву?» «Когда Сесилию отправили ко двору», — зашептала девушка, почти прижавшись ко мне, поскольку рядом с нами группа мальчишек в одежде подмастерьев локтями пробивала себе путь, — «у нее дома оставался Милый, сын джентльмена. Они дружили с детства. Ее друг приехал в Лондон и пытался повидать Сесилию, но леди Ситон прослышала об этом, донесла королеве, и юноши велели убраться из столицы. Сесилии даже переписываться с ним запретили. Понимаете, он недостаточно знатен. Сесилия быстро утешилась, но затаила обиду на королеву. А теперь она боялась, что королева снова вмешается, и с этим поклонником ее тоже разлучит». Эбигейл беспокойно покосилась по сторонам, потому что слишком знатен. Я невольно рассмеялся. Вот уж не знал, что в делах любви все так строго расписано. И вам приходится также тщательно подбирать себе мужей по статусу? Девушка захихикала, забыв на миг свои тревоги. Супруга мне вряд ли удастся выбрать по любви, но уж к возлюбленному я присмотрюсь как следует. Что? Только не говорите, что я вас смутила этим, — засмеялась она, увидев выражение моего лица. Пусть вы и были когда-то монахом, но вы не ханжа. Вы тут весь день будете стоять, дорогу перегораживать, — рявкнул плотно сбитый мужчина в грубой рабочей одежде и, проходя мимо, толкнул Эбигейл с такой силой, что она рухнула в мои объятия, я едва успел подхватить ее. Почти сразу же она выпрямилась и оправила платье. Мы поглядели друг на друга и отвели глаза. Наверное, мне... Она махнула рукой в сторону дворцовой стены. Да, пора. Все же будьте осторожны. Не ходите по дворцу одна. Кто-то при дворе знает, кто убил Сесилию и почему. И вы правы, возможно, он наблюдает за вами. Не доверяйтесь, кому попало. Теперь уже не поймешь, кому при дворе можно доверять. Она рассмеялась нервным пронзительным смехом, своевольные пальцы терзали завязки плаща. «Почем мне знать, можно ли доверять даже вам?» «Мне вы можете довериться, Эбигейл. Хотя у меня нет другого залога, кроме честного слова. Я покрепче сжал ее плечи и вынудил девушку заглянуть мне в глаза. Она проникла взглядом своих светло-зеленых глаз мне в самую душу и минуту спустя кивнула. «Да, как ни странно. Все говорят, нельзя верить иностранцам, особенно мужчинам из Испании и Италии. Но я вижу, вам я могу довериться. Вы мне сообщите, если что-то узнаете, чтобы я чувствовала себя в безопасности». Я открыл рот, чтобы дать ей обещание, но в этот момент двое молодых щеголей в расфуфыренном атласе, проходя мимо, задели нас, и на этот раз Эбигейл отлетела к стене. «Эй, смотрите, куда идете!» — крикнул я им вслед. Юнец с пониже ростом, в алом берете с павлиньим пером, обернулся, заслышав мой акцент. «Ты ко мне обращаешься, сын испанской шлюхи?» Он сплюнул на землю, явно собирался вернуться и потягаться со мной, но приятель удержал его и, ограничившись угрожающим взглядом, наглец продолжил свой путь. «Идиоты!» — пробормотал я им в спины, хотя и рад был, что дело не дошло до уличной драки. «Спасибо вам за доверие, Эбигейл. И если припомните что-то еще, о чем вам говорила Сесилия, дайте мне знать. Это может оказаться существенным». Последние слова я произнес без нажима, но девушка поняла намек. Я подозревал, что она из страха или ложно понятой преданности все еще скрывает какие-то подробности. Эбигейл смущенно улыбнулась, и только тут я осознал, что все еще держу ее за плечи. Глаза наши снова встретились, и на этот раз взгляды не спешили разойтись. На миг я позволил себе потешиться мыслью, что когда расследование закончится, я мог бы вновь пригласить девушку на свидание. Ее полные ожидания и глаза подсказали мне, что и у нее такая мысль мелькнула. Вздор, конечно. Семья отнюдь не сочла бы меня подходящим женихом, но она ведь дала понять, что любовника выберет, согласуясь со своими предпочтениями. А ведь ее отец, возможно, немногим старше меня, — сообразил я, и мне стало совсем уж неуютно. Смущенный этими невысказанными мыслями, я отпустил, наконец, девушку, и она пониже натянула капюшон. Духи, между прочим, отвратные. Вдруг поморщилась она, уже уходя, и кивнула на бугорок под моей курткой, куда я спрятал бархатный мешочек. Только мужчина мог вообразить, что женщина захочет пользоваться такими. Она рассмеялась и легким шагом выступила из подарки на яркий свет утра. Я смотрел ей вслед, покуда мог различить тонкую фигурку в толпе, а затем повернулся и побрел в другую сторону. Лишь вынырнув на свет с другого конца арки, я почувствовал, что за мной кто-то идет. Быстрее молнии обернулся, но по пятам за мной следовали десятки людей. И никому до меня вроде бы не было дела, разве что кое-кто поворчал, когда я резко остановился, мешая пройти. Я кидался и вправо, и влево, подпрыгивал, пытаясь заглянуть поверх голов, но видел лишь надвигавшееся на меня море лиц. Они все шли и шли через Привратницкую. Никто не встречался со мной взглядом. Быть может, преследователь мне только почудился, но инстинкты вопили, только что кто-то шел за мной по пятам, и этот кто-то видел, как я беседовал с Эбигейл Морли.